я вставлял в аудиосистему Bang & Olufsen один компакт-диск за другим и нарезал круги по ковру, поминутно останавливаясь у зеркала на туалетном столике, чтобы вглядеться в жутковатого, забинтованного монстра, который наблюдал за мной через узкие смотровые отверстия. Именно тогда я впервые и узнал от Грейси, что соседний номер заняла Линди Гарднер. Сообщи она мне эту новость пораньше, пока я купался в эйфории, я прыгал бы от радости. И, наверное, воспринял бы ее как первый признак того, что вступил в мир гламура. Но теперь, когда настроение у меня было на нуле, известие показалось мне настолько отвратительным, что вызвало очередной приступ тошноты. Если вы принадлежите к толпе поклонников Линди, прошу прощения за все, что тут будет изложено. Так или иначе, но если в тот момент кто и олицетворял для меня всю пошлость и пакость мира, то это была Линди Гарднер. Особо с ничтожным талантом, да-да. Давайте посмотрим правде в глаза. Она наглядно продемонстрировала актерскую беспомощность и даже не прикидывалась, будто обладает какими-то музыкальными способностями, но тем не менее ухитрилась прославиться с помощью телевидения и глянцевых журналов, которые наперебой помещали на обложках ее улыбающуюся физиономию. Недавно, проходя мимо книжного магазина, я заметил, как у входа змеится очередь. Решил было, что туда заявилась какая-нибудь шишка вроде Стивена Кинга, и что же? Оказалось, это Линди. Раздает автографы на своей недавней автобиографии, кем-то за нее написанной. И как всего этого ей удалось достичь? Да обычным способом, разумеется. Правильные любовные связи, правильные замужества, правильные разводы. Все, что вело к правильным журнальным обложкам, к правильным ток-шоу и ко всяким таким радиопередачам, типа той, какую я случайно услышал, не помню название, где Линди советовала, как одеться для первого важного свидания после развода или что делать, если заподозришь супруга в гомосексуализме и так далее. Вокруг толкуют о ее звездности. Но это наваждение объясняется очень просто. Частым мельканием на телеэкранах и на глянцевых обложках, бесчетными фотоснимками на премьерах и на вечеринках, где она красовалась под ручку с легендарными личностями. И вот она тут, за соседней дверью, поправляется, как и я, после пластической операции, сделанной доктором Борисом. Никакая другая новость не символизировала бы столь выразительно степень моего нравственного падения. Еще неделю назад я был джазовым музыкантом, а теперь всего лишь жалкий проныра с лицом, изрезанным ради того, чтобы пролезть вслед за Линди Гарднер в мир никчемной гламурной популярности. Последующие дни я старался убивать время за чтением, но никак не мог сосредоточиться. Лицо под повязками местами пульсировало, местами жутко зудело. Временами меня бросало в жар, нападала клаустрофобия. Очень хотелось поиграть на саксофоне, и мысль о том, что пройдет еще не одна неделя, прежде чем можно будет подвергнуть лицевые мускулы такому напряжению, вконец вгоняла меня в уныние. Потом я нашел способ, как удачнее всего скоротать день. Попеременно то слушал компакт-диски, то изучал буклеты с нотами. Я прихватил с собой пачку разных аранжировок и сольных партий, над которыми работал у себя в закутке и мурлыкал импровизации себе под нос. В конце второй недели, когда и телом, и душой я немного окреп, сиделка, понимающе улыбаясь, вручила мне конверт со словами: «Не всякий день случается такое получать». Из конверта выпал листок гостиничной почтовой бумаги, и поскольку он сейчас у меня перед глазами, процитирую написанное дословно. «Грейс сообщила мне, что эта светская жизнь вас совсем замаяла. Меня тоже. А что, если вы меня навестите? Сегодня в 17:00 вечера, не слишком ранний час для коктейлей. Доктор Б. алкоголь мне запретил. Надеюсь, вам тоже. Придется ограничиться содовой и перье. Чтоб ему провалиться. Приходите в 17:00, иначе я умру с горя». Линди Гарднер.